У вас, может быть, вопросы по теме возникли. Вы можете сказать, или с чем-то вы не соглашаетесь, или что-то непонятно. Можно задать вопрос. У нас еще несколько минуточек есть. Можно вслух задать вопрос, можно письменно. Здесь вот вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, о платформе для исповедания. Что это за платформа? Очень хороший вопрос. Ну, для этого немножко надо времени. Как у нас со временем будет? Или, может, в другое время ответить? Угу. Ну, здесь объясните вторую часть стиха, 1 Иоанна 5:17. Я затронул этот вопрос. Почему у нас нет таких знамений, которые в Марка перечисляются? Значит, мы не вознесемся? Есть ответы на эти вопросы, надо будет порассуждать. А если в детстве до уверования было прикосновение и поцелуи, но целомудрие сохранено, какие могут быть последствия? Я покаялась и отреклась, не повторяется это больше, а на совести неспокойно. Как определить, живет ли в человеке дух блудный, в чем это проявляется? Хороший вопрос. Я хочу вас утешить чем? Что если у вас в молодом, раннем возрасте, детском или подростковом, были некоторые нецеломудренные поступки, но в целом сохранена совесть или девственность, то вы можете при вашем покаянии, исповедании рассчитывать на благословение в жизни. Хуже дело обстоит с теми людьми, которые до брака растратили свою невинность. Это хуже. И если еще и скрыли, потом бывают страшные последствия. Мне пришлось одно из последствий таких видеть. Звонит одна сестра, она не из нашего братства, и просит: «Приедьте, пожалуйста, помогите, мой сын беснуется». Мы с братьями поехали туда. Заходим в дом к ним, у них 9 детей. Зал усланный матрасами, подушками обставленный, перинами по периметру. И на полу лежит парняга такой под 2 метра ростом, связанный ремнями, лежит на полу вот так вот. «Помогите». Он дошел до психбольницы, он страшные вещи делал и дома, и все такое. И стал связанным человеком. Он встретился с одним человеком, который посвящен в бесовские дела, и тот на него руки возлагал, и там посвящения всякие, и все прочее. И когда мы стали изучать ситуацию, прежде всего мы с родителями всегда начинаем работу. Если ребенок связанный, беседа идет с родителями. Выяснилось, что они в брак вступили нечестно. Скрыли это. Скрыли. И кроме того, некоторых детей убили своих, будучи верующими, членами церкви. И теперь любимый сын, самый последний, теперь подвержен вот таким ужасным поражениям. С психбольницы не выходит. Ну, выходит, но часто там бывает. Вот. И вот такое поражение. И мы очень хотели, чтобы помочь. Жена сокрушается, кается, а муж не хочет сокрушаться. И виноватыми других делает, а себя как бы не видит. Жизнь в семье вообще хуже, чем мирская. Ну вот, например, он держит курей, а яички жене своей продает. Ну, смешно выглядит, да? Друзья, когда мы такие вещи видим, плакать хочется. Это как может семья существовать? У него свое хозяйство, у него своя жизнь, у него свой Бог, у него все свое. Это гордыня до неба гордыня. Как Бог будет помогать там? И вот так вот с таким человеком она связала судьбу свою, и он практически неверующий человек. А он упорно продолжает в хлебопреломлении участвовать, и будто бы все пройдет. А Бог не хочет помогать в таких ситуациях. И молись, проси, не проси, Бог не хочет миловать, потому что люди войной идут против Бога. Вот такие страшные вещи бывают. Поэтому храни Господь. Ну, на остальные вопросы, может, тогда в процессе на костре. Вот еще вопрос. Кресла, массажеры и кровати массажерные. Это демоническое или нет? Можно будет ответить попозже. Есть на эту тему как бы рассуждение. А сейчас, друзья, наше время окончено. Борис Павлович помолится в заключение нашего общения и будет по распорядку дальше. Помолимся. Милосердный Господь, благодарим Тебя за Слово Твое, которое живо и действенно, что и сегодня Ты учишь нас, наставляешь на всякую истину. Благослови сердца молодежи, чтобы они Слово Твое сохранили в добром и чистом сердце и принесли добрый плод для Царства Твоего. Благослови на этот перерыв Тебе, хвала за все. Аминь. Молодежь, свобода.